Let's go. Шоу-герл в этом клубе просит снять очки. Ночные бабочки на блоке знают, что я псих. Go hard, quick fuck, маме замолчи. Это Камасутра флоу, я их научил. Young rich, young hustle, secret victory. Бля, весь крови. Да, я знаю, да, я видел, как она горит. Это необыкновенный трэп о моей любви. Фу. Для культуры, для страны обучаю внуков. Я тянусь к Адаму клад, убрал другую руку. Покупаю твое сердце просто ультразвуком. Я тусуюсь там, где грабят, но с нормальной сукой. Выходите, бесы, мы станцуем джерси. Отойди, я войду, и она воскреснет. Пристегнись и смотри, как тебе Олеся. Жопа каждой из моих подруг в АМГ обвесе. Turn around, let me take my Glock, я преследую цель. Теперь с ним, та из песни Фарика про револьвер. Твой хип-хап, чисто хай, не слышала ничего, тупей. Какой ты рыбак, если хочешь выкупить мой трек. Белый форс, серый город, we are Russian хулиган. Baby boy, чё ты хочешь, we are Russian с хулином. Напиши своё мнение, хочу на него плевать. Ты можешь забукать мой зад. Слышь, чё ты мне скажешь, а? Со мной татары, йоу. Среди них не наесть, район не спит, ага. Мобой и сами сесть. Деньги не пахнут, ведь я делаю, как отец. Их самки боятся меня. How do you fucking mess? Я знаю, ты хочешь прикоснуться к нам, но у тебя не получится. Выходите, бесы, мы станцуем джерси. Отойди, я войду, и она воскреснет. Пристегнись и смотри, как тебе Олеся. Жопа каждой из моих подруг в АМГ обвесит. Turn around, let me take my Glock, я преследую цель. Теперь с ним та из песни Фарика про револьвер. Твой хип-хап, чистая, не слышала ничего, тупей. Какой ты рыбак, если хочешь выкупить мой трек.